Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, тут ваш сотрудник пришел, взыскивая задолженность. Я на него собаку выпустил. И он испугался, у него говно по ляхам полилось, и он потерял сознание. Собака его начала насиловать, но я ее как бы увел. Можете его прийти забрать? Он... Ой, это платная линия, походу. Сегодня мы вам расскажем про путешествие по Киеву. Как видите, вот вы видите бассейн, да, вот торговый центр, Океан Бау Плаза. А это уже терраса Януковича. Ну давайте дальше музыку, я типа это, шоу «Орел Решка» веду, чё вы? Алло. О, спасибо. Так, смотрите, вот есть у нас лодочная станция, тут вы можете снять катер. Попутешествовать по воде. Ну, это если у вас безлимитная карта. Если вы нищеброд, вы можете погулять по этим прекрасным улицам Контрактовой площади. Или посетить орган в этом прекрасном костеле. Или вот полазать по лестнице. Ну, музыку верни! Сука, верни музыку, я тебе сказал, блядь. Вот это, кстати, ресторан Тищенко. Вы можете его посетить и насрать. Ну, вот это черное здание. Я забыл, как он там называется. Алло, музыку верни, блядь. Перезвонить надо. Алло. Я с вами разговариваю. Не буду ли? В смысле не буду? Алло. Хуям по лбу не дало? Нет, не дало. Я спрашиваю, зачем вы звоните с вашего звонка? Смотрите, пришел ваш сотрудник. Я на него выпустил собаку. Я рада за вас. Все, до свидания. Значит так, я сказала, вам не... Вам охота поприкалываться? Так нет, выйдите так, на улицу. Подожди. Все, не звоните мне больше, я сказала. Еще один звонок. Я за себя не отвечаю, за свои действия. Я вас предупреждаю. Не, ну, все, не звоните сюда. Подождите. Алло. Хуем по лбу не дало. Я их доебу сейчас. Доброго дня. Доброго. Доброго. Звати мене Інна Петрівна. Да похуй. А я... Похуй, похуй. Смотрите, к нам ух пришел ты, ви прям поразили моє воображення своєю культурою. Уяву, дебілка культурно... ти йобана, уяву на українському язикі, уяву, ага. Воображення. Поразили мою фразили, уяву, який культурний. Фразили, дебіліна, блядь, розговаривай на русском, ага, на українському, так, блядь. Так, так, так. То, ну давайте ще кричить, ще. Слухаю, короче, слухаю. Смотри. Ага, да. Так. Пришел ваш сотрудник. Вот, пришел. Угу. Я на него выпустил. И куда пришел? Ко мне домой. Я на него выпустил, угу, свою собаку, чихуахуа. Он всрался, говорит, боится маленьких собачек. У него по штанине потекло говно. Поляха потекло, представляешь? И прям, да, и прямо вам в рот. Думаете, то-то прямо вам в рот. Так нет, культур... на пол, на пол. Так, на слухайте, пол. Ну, слухайте, у мене, ні, прямо вам в рот. От зараз нет, ви не плюєтеся. Вам на голову. Алло. Доброго дня. Да, здравствуйте. Ну, побачимо. Подождите, мы же еще не поговорили. Так, на ту злую хочу попасть еще. Алло. Хуем по лбу не дало. Ну, пані, як радить експресія, головко Дмитро Ігорович. Анна Сергіївна, відомо вам? Да, известно, известно. Передайте їй, нехай з нами зв'яжеться за цим номером телефону, стосовно її заборгованості перед Росленом, добре? Вона сказала, щоб вийшли нахуй. Передайте ей, нехай не, я вам передаю её слова. Передайте, нехай вона напередзвона на цей номер телефону. Не, что вышли нахуй она передаю. Вы меня чуете? А ты меня слышишь? Осёл ебаный, я тебе говорю, идите нахуй. Хуем полбу не дало. Хуем полбу не дало. Хуем полбу не дало. Хуем полбу не дало. Кем ты разговариваете? С тобой. Хуем полбу не дало? Ответь на вопрос. Не выдержал. Параллельно. Доброго дня, компания Кредит Экспресс. Видел по работе с проблемой с задолженностью. Так у меня нет проблемной задолженности у меня. Ганна Сергеевна Пономаренко, кем вам доводится? Ну, она моя родственница, она работает, так. В общем, она скалкой снашает коллекторов. Вот. Допустим, так, чему сегодня... на связок не выходит, родочка ваша, со скалкой? Чему на связок она не выходит? А тебе не похуй вообще, тебе не поебать, слышишь? Успокойтесь, мы с вами на ты не переходили. А тебе не поебать, почему это не переходили? Подобный. Вот я завершую разговор, вас я перенабыл. Испугался, что ли? Испугался общения, да? Я вас слухаю. Ну, вы звонили от вас пропущенный. Ну, конечно, звонили вы 200 раз сегодня. Не, я не звонил, я клянусь, бля, буду вообще, не набирал ваш номер. Угу. Я не набирал ваш номер, не, серьезно. Без хуев, без хуев. То есть не набирал ваш номер. Вот этого лютого сетевика давай запра. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Олег Анатольевич, компания... Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Олег Анатольевич, доброго времени суток. Ну, хорошо, я вас слушаю. Олег Анатольевич, компания Кредит Экспресс. Смотрите, Олег Анатольевич, такое вот дело, в общем... У нас сейчас нет вот этих вот больших деньжищ, там что-то 300 гривен, чтобы погасить задолженность. Сами понимаете, сейчас коронавирус, чем-то питаться нужно, нужно там на отдых ездить, на экскурсии. Это тоже, это, знаете, душевное здоровье. Вот. И как можно это решить как-то с этим вот долгом, вот тем вот? Алло. Бля, он сбросил зачем-то. Вы мне звонили, чё хотели? Алло, ну говорите, чё хотели? Оплатная линия будет, я экскурсию проведу. Орёл и Решка. В общем, расслушайте. Такая ситуация. Пришёл, значит, ваш сотрудник ко мне домой. Я выпустил на него собаку. Ну, у меня маленькая собачонка. Чихуахуа, вот это вот. Собачка начала на него гавкать. А он говорит, убейте собаку, я собак боюсь. Но он на самом деле странно выглядел. У него получается, знаете, вот это вот, он показал корочку, Кредит Экспресс Финанс. А у него был пиджак. Подёртый, у него рукав, в общем, один рукав пиджака нахуй свисал. Ну не нахуй, просто свисал, то есть порванный был. А второго рукава напрочь не было, просто ему кто-то рукава оторвал, понимаете? Выпустил у него собаку. Он начал кричать, верещать, глаза закатил, упал. Упал на ступеньки, начал ногами дрыгать. Так, понятно. То есть вам музыку поставить какую-то. Я банкир, у меня маленький хуй. О, все, ребят, скинули. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Кредит Экспресс, Иванова Светлана Петровна, наш разговор записывается. Слушаю вас. Да, какому вопросу звонить? Здравствуйте. А сегодня ваш сотрудник пришел, но он был очень неопрятно одет. У него был всего лишь один зуб. У него смалец на теле. Весь такой плешивый, порванный. У него пиджак. Он правда? Хотел... А дырочек нигде не было? Ну, разве что в жопе. В голове, В голове, например, дырочки не было, ну, такой большой-большой, на полголовы. Нет, нет, смотрите, у него это все нормально. Дырочка. Это не наш. Если не было дырки в голове, это не наш сотрудник. Нет, вы ошиблись. Он документы показал. Да, так послушайте. Документы. Да. Значит, ворованные документы. Не, не ворованные, это 100%. У нас все ходят с дырочками в голове. Это не наши сотрудники. А у него была дырочка в другом месте. Получается, ему брюки кто-то пробил именно, и у него швабра из... Да? Из... Ну, я надеюсь, вы оказали ему медицинскую помощь. Я предложил ему медицинскую помощь, и он сказал, нет, не надо, я из Кредит Экспресс Украина. Да, понятно. И помощь ему не нужна. Ну, что же я могу сделать? Отказался, так отказался. Нет, так это я а вообще, понимаю, когда я добропорядочный гражданин, вы обязаны были оказать ему первую медицинскую помощь. Он отказался, всего потому доброго. Что ему не нужно это вот все. Алло, подождите, я ж по делу не поговорил с вами. Добрый день, Кредит Экспресс, слушаю вас. Да, добрый, да, вот слушайте. А банкир! У меня маленький хуй! Сбросил сучара, бля. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я банкир! У меня маленький хуй! Вот сучара сбрасывает, блин. Доброго дня, компания Кредит Экспресс. Видел по работе с проблемой заборгованности. А зачем Анна ты... Слина Пономаренко, кем вам доводиться? Родственница, а скажи, а зачем ты в микрофон так насрал? Чому она на звязок не выходит? Потому что ты себе в микрофон насрал. Как это можно вообще слушать? Ты слышишь, как оно фонит? У вас очень противный голос. Всего хорошего. Ой, какие вы нежные. Какие мы нежные. Противный голос.